В наши дни рысь в Польше стала снова постоянным обитателем и находится под охраной управления лесным хозяйством. В центральных районах Швеции теперь по причине массового переселения из деревень в города лесные местности значительно меньше заселены и реже посещаются людьми, чем 50 лет тому назад. Поэтому и рысей там стало больше. Теперь их в Швеции 250 штук, около 1000 в Румынии. Из Чехословакии недавно сообщили, что у них 400 голов. А финны вот начисто истребили у себя рысь, как вредного хищника. Теперь разве что изредка какая-нибудь из них забежит из Советского Союза в качестве нарушителя границ. Но другие оседлые хищники, такие как волки, медведи и росомахи, продолжают обитать и в Финляндии. В Европе каждая рысь владеет собственным охотничьим участком, иногда достигающим 1000 гектаров. Размер участка зависит от того, что в нем можно поймать и съесть. Биолог по имени Жак Саундерс между 1956 и 1961 годами отловил и поместил на Ньюфаундленде 50 канадских рысей. 31 из них он затем в общей сложности 52 раза отлавливал повторно и, кроме того, тщательно изучал их следы на снегу. Помеченные особи пробегали расстояние до 10,5 километров, но в среднем по 4,2 километра. Территории трех рысей, точно определенные по снежным тропам, составляли последовательно 15,6, 18,2 и 20,8 квадратных километров. Зимой рысь добывает в европейских лесах, помимо больных и ослабевших косуль, еще и белок, лис, молодых диких кабанов и с особым пристрастием преследует одичавших кошек. В бесснежные зимы ей с дикими копытными везет меньше. Тогда ей приходится переключаться на водяных крыс и рыб, оставшихся после половодья в бочажках или на старых и ослабевших сурков, иногда на отбившихся от стада овец. В годы обильного выплода майских жуков рысь лакомится ими вовсю. На Ньюфаундленде Саундерс исследовал содержимое желудков у 206 убитых рысей, да еще в придачу 220 кучек экскрементов. В 116 случаях наверняка, а в 104 предположительно, принадлежащих рысям. За все 5 лет, во время которых проводились исследования, во все сезоны 73% их содержимого составляли зайцы-беляки, 21% составляли птицы, в основном весной и летом. Мыши составляли 14%, причем чаще в бесснежное время. Остатки от съеденного мяса крупной дичи встречались в 20%, причем в основном осенью и зимой. Остатков от поедания домашних животных не было встречено ни разу. Во время планомерных тропления, проведенных зимой в Швеции с 1956 по 1965 год под руководством опытного охотоведа Бертела Хаглунда, было выявлено, что там основной добычей рыси служат северные олени, косули и зайцы-беляки. В 1/3 случаев, как удалось прочесть по следам, нападения рыси на косули оказывались безрезультатными. На зайцев даже 2/3 случаев кончались ничем. Расстояние от одной дневной лёжки рыси до другой составляло в среднем 7,6 километра. За одну ночь рысь редко ловит больше одной жертвы. Подкрадывается она к ней с величайшей осторожностью и бросок свой старается совершить с расстояния, не превышающего 20 метров. Наиболее успешной, согласно наблюдениям, бывала у шведских рысей охота на северных оленей. Даже взрослый олень не в состоянии стряхнуть с себя вцепившуюся ему в шею рысь. Смертельная схватка обычно заканчивается быстро. Жертва не в силах бывает пробежать и 50 метров.